Глава 27. Айсберг. Из кухни был выход на улицу. На вешалке рядом с дверью висели плащи кухарок. Я взяла один. Затем порылась на полке и нашла перчатки. Вместе с плащом они скроют мое свечение куда надежнее шали. К тому же на улице зима и довольно холодно. Переодевшись в новую одежду, я вышла за порог и оказалась как раз неподалеку от конюшен. Катрина все верно рассчитала. Она долго жила в замке и отлично его изучила. Без ее подсказок я бы неделю бродила по коридорам в поисках выхода. Только поэтому я и терпела ее отвратительное поведение. Двигаясь вдоль стены, я направилась к конюшне. Именно она была моей целью. Там я рассчитывала обзавестись лошадью. Так себе транспорт, конечно, особенно учитывая, что я практически не умею ездить верхом. Каталась пару раз на ярмарках. Да и то лошадь вели под узцы. Но альтернативы в этом мире нет. Я осторожно вошла в конюшню, опасаясь встретить конюхов, но внутри было тихо. Я уже практически смирилась с ролью наездницы, но тут меня ждал сюрприз. А нет никаких лошадей. Вместо них в стойлах стояли ездовые лоси с огромными рогами. Если к лошади нельзя подходить сзади, может легнуть копытом, то к этим монстрам и спереди не подобраться. Боднёт рогами и поминай, как звали. Я в нерешительности остановилась у входа. Катрина случайно забыла предупредить меня о лосях. Она вообще многое от меня скрывала. Лишнего слова из нее не вытянешь. Но делать нечего. Лось так лось. Я осторожно двинулась вдоль стойл, ища подходящее животное. Надо выбрать кого-то поспокойнее. Может, даже старого и больного. С резвым животным мне точно не справиться. Лоси были самые разные. Черные, серые, бурые. Самые редкие, белые. Такой на самом деле был всего один. Причем крупнее всех остальных. Я как раз остановилась напротив его стойла. Животное показалось мне очень знакомым. «Тебя зовут Айсберг». Я узнала лося Агелара. Именно на нем мы приехали в замок. Конечно, ответа я не ждала, но... «Да, это я», — важно кивнул лось. От удивления я застыла на месте с открытым ртом. К говорящему серпопарду я более-менее привыкла. Просто решила, что он магический, потому и разговаривает. Пусть Агелар отрицает, что Аякс умеет говорить, но ведь как-то серпопард передает ему мои просьбы. Значит, с пушистым стражем не все так просто. Но лось, не считая того, что он альбинос, выглядел вполне обычным. Такие и в моем мире водятся, и они точно не разговаривают. «Ты меня понимаешь?» — поразилась я. «Скорее, это ты меня понимаешь», — возразил лось, с интересом разглядывая меня. «Словно это я феномен, а не он». «До тебя я общалась только с серпопардом», — призналась я. «Но его и Агелар понимает». «Не совсем так», — поправил Айсберг. «У серпопардов с хозяевами особая связь. Они не говорят, но иногда могут посылать мысленные образы. Из-за этой связи серпопард не может ослушаться хозяина». Я кивнула. Теперь многое стало понятнее. «Но вы только посмотрите на меня». «Обсуждаю с лосем особенности поведения местных животных. Я чувствовала себя Алисой, угодившей в зазеркалье. Все чудесатие и чудесатие. Получается, только я могу говорить с животными. Это мой дар?» «Проверь», — предложил Айсберг. Кажется, ему самому был интересен результат. Я оглянулась. Парнокопытных собеседников было много. А вот времени нет. В другой раз, решила я. Сейчас главное выбраться из замка. Но Аякс тоже хорош. Ну, котяра. Он сразу все понял о моей особенности, но ничего не сказал. Потому и говорил со мной при всех, не таясь. Я одна его слышала и понимала. Одно я знаю точно. В своем мире я ничем подобным похвастаться не могла. Но стоило попасть в Алькасар, и словно активировались вшитые настройки. Я не прилагала усилий, чтобы понять животных. Это происходило само собой. Я переминалась с ноги на ногу, не зная, что еще сказать. Все-таки не каждый день общаешься с лосем. С другой стороны, это отличный шанс договориться с транспортным средством. Грех им не воспользоваться. Уважаемый Айсберг, я решила быть почтительной. Вы мне поможете? Чем именно? Мне надо выбраться из замка. Это вопрос жизни и смерти. Меня уже завтра похоронят заживо, а я против. Лось склонил голову на бок. Это неприятно. Не то слово. Поэтому я пытаюсь сбежать. Но мне необходимо средство передвижения. На своих двоих далеко не уйдешь. Я ищу кого-то быстрого и ловкого. Вы определенно подходите. Это был самый странный разговор в моей жизни. Мало того, что я общалась с лосем, так еще и уговаривала его на совместный побег. Айсберг думал недолго и в конце концов кивнул, соглашаясь на мое предложение. «Ты поможешь?» — не поверила я своему счастью. «Всего однажды я встречал дар общения с любым живым существом», — пояснил Айсберг. «Это большая редкость. Нельзя хоронить его заживо». Я кивнула. «Наверное, мне повезло с этим даром, но я не знаю, как его использовать в повседневной жизни. Вряд ли умение разговаривать с животными как-то улучшит мое существование. Разве что в зоопсихологи смогу пойти. Эта профессия как раз в моде». Но Айсберг посчитал меня уникальной и поэтому пожалел. «Что ж, это мне на руку. Не буду его разубеждать. Главное, у меня появился шанс выбраться отсюда». Я открыла стойло, и Айсберг вышел. На нем не было седла, оно висело на стене неподалеку. Вот только я понятия не имела, как его укрепить. «Поеду так», — махнула рукой. Лось подошел к ящику неподалеку. Я влезла сперва на ящик, а уже с него забралась животному на спину. Устроилась поудобнее и тщательно запахнула плащ, чтобы даже крохотный кусочек кожи не показался наружу. Вскоре мы выехали во двор, а оттуда отправились... Нет, не главным воротам. Айсберг повез меня в другую сторону. «Куда это мы?» — заволновалась я. «Северные ворота сейчас на реконструкции», — пояснил лось. «Их сняли с петель. Если хотим выехать из замка, это наш единственный шанс». «Надо же, как спокойно он рассуждает. Хотя ему-то что терять?» Это я в случае неудачи погибну, а лось просто вернется в стойло. И все же я решилась довериться ему. Айсберг показался мне благородным животным, не похожим на того, кто способен на обман и предательство. Чем ближе были ворота, тем громче колотилось мое сердце. Я не надеялась, что стражи меня выпустят просто так. С какой стати? Я наклонилась к шее Айсберга и поинтересовалась. «Что ты задумал?» «Ворот нет». «Вместо них в стене дыра», — ответил он. «Стражи попытаются нам помешать, но я быстрее людей. Проскочим». «Мы что же, просто выскочим за стену через эту дыру?» Я похолодела, представив эту картину в красках. «Именно», — кивнул лось. «За стеной ров, но я его перепрыгну». Я сглотнула ком в горле и уточнила. «Уверен?» «Я справлюсь». Главное, чтобы ров не расширили во время реконструкции. Я выпрямилась и дрожащей рукой поправила капюшон плаща. Зря спросила о деталях. Некоторые вещи лучше не знать. Мы обогнули конюшни и двигались прямиком к тем самым воротам. Я уже видела дыру в стене. Что ж, она хотя бы на месте. Стражи тоже заметили нас. Они загородили спинами проезд и направили в нашу сторону пики. «Стой!» потребовал один из них. «Кто идет? Назови себя!» «Пригнись», — велел Айсберг. «Чего?» — переспросила я, но ответа не последовало. Вместо этого лось сорвался с места. Секунду назад мы едва плелись и вдруг понеслись вперед с бешеной скоростью. Меня едва не сбило встречным потоком воздуха. «Пригнуться! Отличный совет!» Я поспешила ему последовать, пока в самом деле не свалилась на землю. Собственно, все, что от меня требовалось, крепко держаться. Так что я ухватилась за рога и молилась про себя, чтобы все получилось. Стражи, видя, что мы прибавили скорость, перехватили пики. Они кричали, требуя остановиться, но Айсберг лишь ускорялся. Казалось, лось не бежит, а летит над землей. Ветер бил в лицо с такой силой, что на глаза навернулись слезы. Мы были уже совсем близко. и айсберг наклонил голову, метя рогами в стражей. Рога ездового лося — это вам не шутки. Ветвистые, крепкие, они представляли собой грозное оружие. Ими лось и подцепил нацеленные на нас пики. Затем тряхнул головой, и пики разлетелись в стороны, а вместе с ними и стражи, которые их держали. Путь был свободен, и я, наконец, рассмотрела, что находится по ту сторону стены. Там был ров, доверху наполненный водой. Я где-то читала, что на дно таких рвов дополнительно ставят колья. И если падаешь в воду, рискуешь вспороть себе брюхо. Наш единственный шанс выжить — перепрыгнуть через ров. Айсберг утверждал, что справится с этим. Правда, он упомянул одно «но». И оно пугало меня до икоты. Я зажмурилась. Не хочу видеть то, что сейчас будет. Айсберг оттолкнулся от земли. Мы на самом деле взлетели. Ощущение невесомости и полета выбросило в кровь щедрую порцию адреналина. Я взвизгнула и со всей силы сжала руками рога, а ногами спину лося. Оставалось только зубами вцепиться в шерсть. Полет длился долго. По крайней мере, мне так казалось. А потом мы встретились с землей. От резкого столкновения я прикусила язык, и рот наполнился металлическим привкусом крови. Но я была этому рада. Земля, не вода. Значит, айсберг смог преодолеть ров. Я рискнула открыть глаза. Передо мной расстилалась равнина. Я обернулась. Замок и его стены остались позади. Не сбавляя скорости, мы неслись вперед к свободе.